Та особа, чрезвычайно внушаемая, закатила глаза и ответила. Конечно же, слышала. «Падре специализируется на снятии порчи и экзоцентризме», — пояснил Виталиус. Баронесса задрожала всем телом и, обернувшись по сторонам, хотя в гостиной кроме них никого не было, сказала. «Именно это мне и требуется, герр Штопенберг. В моем фамильном замке завелись призраки. Разрешите вам показать?» Они двинулись по мрачной темной галерее, увешанной портретами пращуров баронессы де Мазарини. Внезапно откуда-то сверху раздался утробный хохот. У Майкла по спине пробежали мурашки. Чего-чего, а ни с чем подобным ему сталкиваться не приходилось. Виталиус, остановившись около одного из портретов, вытащил из кармана фонарик, включил его и, осветив картину, спросил: «Мадам, кто это?» С полотна на них взирал надменный мужчина в напудренном парике, одетый по моде 17-го столетия. «Это один из моих предков, барон Ги де Мазарини», — пояснила хозяйка замка. «Так-так», — пробормотал Виталиус, и в тот же момент снова раздался хохот, перешедший в стенание. Баронесса в ужасе бросилась в освещенную гостиную. Майкл и Виталиус последовали за ней. «Классический случай паранормальной активности», — заявил с видом знатока Виталиус. «Имеет место деактивация сублимированной мегаэнергии, обусловленной экстрадицией протоплазматической эссенции из параллельной вселенной». Баронесса, упав в кресло, вздохнула. «О, вы описывали подобное в своей гениальной книге, герр Штопенберг. Но ведь я всегда поддерживала самые теплые отношения с миром мертвых. Отчего же они так обозлились на меня?» «Падре, что вы скажете?» — спросил Виталиус и незаметно пихнул Майкла локтем в бок. Откашлявшись, Майкл веско произнес. «Баронесса, чтобы узнать причину, нам требуется вступить в контакт с темными силами». «Все, что для этого необходимо, я привез с собой», — заверил баронессу Виталиус. «Пускай ваш слуга принесет складной стол для спиритического сеанса из багажника моей машины». Дворецкий притащил стол. Виталиус покрыл его черной скатертью и велел установить вокруг него три стула. Затем зажгли несколько свечей и потушили свет. Баронесса и ее гости опустились на стулья. «Возьмемся за руки», — загробным голосом заговорил Виталиус. «Отлично. Мятежные духи, населяющие замок, отзовитесь. Дайте мне сигнал. О, дайте мне сигнал». Вслед за этим произошло что-то небывалое. Стол задрожал и внезапно подпрыгнул. Баронесса взвизгнула. «Духи подали сигнал», — удовлетворенно кивнул Виталиус и возопил. «Скажите, о посланцы преисподней, почему вы нарушаете покой баронессы? Что вам не по нраву?» Несколько секунд царила тишина, и вдруг герр Штопенберг запрокинул голову и впал в транс. Из его уст полился сиплый, страшный голос. «Мы пришли за тобой, Мария Тереза». «А-а-а!» — заверещала баронесса, которую звали Марией Терезой. «Вы пришли за мной? Но почему? Мое время еще не настало, и астрологи, и хироманы, и колдуньи предсказывали мне, что я доживу до 107 лет, а мне сейчас всего 69». С треском упал стул. Виталиус поднялся, а вместе с ним в воздух взлетел и стол. Баронесса закричала и отшатнулась. Майкл не верил своим глазам. Стол парил в воздухе, а руки Виталиуса, запрокинувшего голову, спокойно лежали на столешнице. Стул принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Портрет», — произнес Виталиус уже другим голосом. «В нем все и кроется. Говорит твой предок барон Ги де Мазарини, Мария Тереза. Мой портрет был нарисован художником, поклонявшимся черным силам, и моя душа заключена в нем». Стол двигался по воздуху вопреки всем физическим законам. Баронесса простонала. «О, прекратите это, герр Штопенберг, я больше не выдержу». Она повалилась в обморок, и Майкл едва успел поймать баронессу. Стол брякнулся на пол. Виталиус подоспел к аристократке и дал ей несколько пощечин. «Все закончилось, мадам», — начал он ее успокаивать. «Дух вашего предка ушел». Майкл включил верхний свет. Баронесса, которую уложили на кушетку, слабым голосом залопотала. «О, герр Штопенберг, вы лучший из всех медиумов. Вы сумели вызвать дух моего прапрапрадеда Ги. Но что мне теперь делать?» Виталиус уставился на Майкла, и молодой человек понял, что пора и ему подать голос. «Баронесса», — произнес он, — «душа вашего предка заточена магическими силами в портрете, и освободить ее может только специальный ритуал изгнания бесов. Вы ведь не так давно приобрели портрет Ги де Мазарини?» «Да, я купила его 3 месяца назад на аукционе. С тех пор в моем замке и бушуют призраки», — ответила баронесса. «Вы сумеете изгнать их?» Майкл удрученно покачал головой. «Те силы, с которыми мы имеем дело в данном случае, слишком сильны для процедуры экзорцизма. Увы, мы ничем не можем вам помочь, баронесса. Вы обречены до конца дней своих жить в замке с призраками». Майкл и Виталиус направились к дверям. Их остановил дикий вопль баронессы. «Не оставляйте меня одну. Вы слышите хохот? Я сойду с ума. Сделайте же что-нибудь. Я готова озолотить вас, если вы изгоните духов». «Дело не в деньгах, мадам», — тяжело вздохнул Виталиус. «Ведь призраки, как вам известно, неподкупны. Каково ваше мнение, падре?» «Существует только один способ избавиться от вторжения призраков», — откликнулся тот. «Испробуйте его», — простонала баронесса. «Я больше не выдержу». «Вы должны избавиться от портрета», — продолжал Майкл. «Но если вы его продадите, то духи разозлятся и заберут вас с собой, в мир теней, баронесса. Вы должны отдать портрет святому человеку, не требуя взамен ни гроша». «Заберите его, ради Бога!» — воззвала к ним баронесса. «Я не хочу больше видеть этот портрет в своем замке. Падре, сжальтесь надо мной». «Нет, мадам, исключено», — заявил Виталиус. «Представляете, какая предстоит с ним морока? Падре придется в течение недели молиться около него и орошать святой водой, чтобы обуздать бесов. Да и то может не помочь». «Я вам заплачу», — крикнула баронесса, поднимаясь с кушетки. «Где моя чековая книжка?» «Лучше наличными», — скромно предложил Виталиус. «Ах, наличности нет? Мадам, у вас же есть чудные бриллианты». Баронесса сняла украшения и вложила их в руку Виталиусу. Тот наступил на ногу Майклу, и молодой человек изрек. «Я знаю один отдаленный монастырь в Италии. Братья будут денно и ночно читать молитвы около бесовского портрета». «Так и быть, мы возьмем картину. Но делаем это с тяжелым сердцем», — провозгласил Виталиус. О том, что произошло, мадам, вы должны хранить молчание.